лишенные их. Айвори ходит в американское общество по борьбе с рабством, созданное в Бостоне мистером Гаррисоном. Если бы это зависело от нее, их бостонский дом стал бы перевалочной станцией в новой подпольной дороге. И то, что мистер Стоун категорически не разрешает использовать его как приют для беглых рабов, хотя почти круглый год там живут только слуги, вызывает в семье, то есть между Айвори и отцом, серьезнейшие разногласия. Мистер Стоун не видит ничего дурного в рабстве. Можно сказать, даже он, в общем, не злой человек, нет, но он придерживается собственных воззрений на этот счет. Все янки такие. Им просто непонятно рассуждение о гуманности, если речь идет об англосаксах. Он знал только одного, не подпадавшего под это правило, Джейкоба Басса, имевшего возможность стать одним из заправил Лоуэлла, но выбравшего скромную жизнь. Конечно, это не объясняет, почему Джейкоб решил жениться на этой ведьме, которую уж точно сожгли б на костре, живя она двумя веками раньше. Бедный Джейкоб. Он, Стивен Магуайр, скучает по Джейкобу больше, чем по отцу. И, к сведению Эмилины, именно благодаря Джейкобу, а вовсе не благодаря женитьбе, он, Стивен, перестал быть проклятой ирландской скотиной, прошу прощения за слово, и получил приличное место на фабрике. Никто другой его не продвинул бы, как бы он хорошо ни работал. Благодаря дружбе со Стивеном Джейкоб встретился, а потом, один бог знает зачем, женился на Молли Слеттери. И ведь он, Стивен, ничего не сделал, чтобы расстроить свадьбу, хотя кое-что знал за кузиной. Он мог бы сказать Эмилине, но нет, не скажет, не должен, а мог бы рассказать то, о чем во всем Лоуэлле, кроме него и его матери, никто и не подозревает. У Молли Слеттери в Дублине был незаконный ребенок, и мало того, она попыталась... А, впрочем, ладно, хватит о Молли, достаточно. И в самом деле, этого было более чем достаточно для Эмилины, совершенно не имевшей времени разобраться, о чем идет речь. Узная Джекоб Басс про это, он ни секунды не думал бы больше о Молли. Но Стивен промолчал. Не хотел он зла Молли, как любому другому. А Молли отблагодарила тем, что землю рыла, пытаясь не допустить его свадьбы с Айвори Стоун. Рассказывала о прошлом, что только могла. Валила в кучу и ложь, и правду. А потом даже отправилась к самому Элайе Стоуну предупредить об опасности, грозившей дочке. К счастью, манера и внешность Молли вызвали результат, обратный желаемому, и отцу Айвори в первый раз пришло в голову, не слишком ли он суров был к Стивену. Кроме того, ее акцент был еще посильнее акцента Стивена, и мистер Стоун замыкал слух даже и для умнейших речей, если их подавали с ирландским выговором. Нередко какие-то предложения Стивена принимали месяцы, а то и годы спустя после того, как он их делал, потому только, что Стоун слышал, как какой-нибудь чистокровный янки рекомендовал то же самое. А Молли еще и относилась к тому типу женщин, от которых мистер Стоун шарахался, всегда уверенно называя истеричками и, пожалуй, опаснейшей ветвью рода человеческого. Таким особым вход в его дом был раз навсегда заказан. И все же Джейкоб любил жену так сильно, как только может любить, а Джейкоб был самый чудесный. В 1824 году Стивен и Джейкоб спустились по Мэри-Маку на плотах от Нашуа до Лоуэлла. Сплавляли лес для водяных колес корпорации «Саммер». Джейкоб однажды уже проделал этот путь и рассказывал Стивену о своем путешествии, а он, Стивен, до того воодушевился, что Джейкоб решил в точности повторить экспедицию, хотя в этот раз